Москва, 8 сентября 1606 года. Поутру я был бодр и весел. И это не благодаря чудотворному антипохмельному лекарству, молитве или особенностям организма. Просто на собственной свадьбе я пил, ну, очень разбавленное вино. Так, подкрашенную воду. Иначе даже уже окрепший организм мог выдать такие перлы, что наутро вместо веселья я сокрушался бы от стыда. Как говорится, если утром тебе стыдно, но не помнишь перед кем, значит, пьянка удалась. Я не трезвенник, не язвенник и не фанатик ЗОЖа. Просто для таких посиделок должны быть в собутыльниках те люди, которых считаешь друзьями или хотя бы немного доверяешь. В этом времени и в этой ипостаси, что мне досталось, друзей быть не может. А каждому человеку нужен тот, с кем не обязательно притворяться. Вероятно, это была одна из причин, по которой меня тянет к жене. Хоть в ком-то хотелось видеть близкого. Вроде бы простила за былое. Ту эмоцию, что Ксения продемонстрировала ранее, сыграть невозможно. Есть шанс стать близкими людьми. Государь-император, до тебя пришел ливенский воевода Михаил Борисович Шейн, докладывал Ермолай. А глаза такие стеклянные! А ты чего такой помятый? Засмеялся я, проникнувшись видом своего денщика и телохранителя. Тут прикрикнуть или того, отстранить от должности, что такой опухший с похмелья на работу явился. Но я был весел, полон жизни и готов был прощать. И в хорошем настроении виновата жена. Дело в том, что ночью Ксении стало плохо. Тянул живот. И единственный, кто вообще что-то мог соображать в медицине, Савелий Прохорович, опускал глаза в непонимании, что именно делать, и готовил мегаслабительное лекарство. В это время почти все болезни лечили слабительным, считая, что кишечник – главный орган, и его очищение выгоняет болезнь. Пришлось вмешаться. В таком состоянии угрозы преждевременных родов, уверен, не самое лучшее просидеть всю ночь на горшке. Я не врач. Полевую медицину еще знаю. Дочку сам лечил, но точно не специалист. Вместе с тем посчитал за верное оставить в покое Ксению, раздеть ее и запретить даже шевелиться. Что удивительно, после я спокойно спал, будто был уверен, что ничего худого не случится. А с самого утра меня разбудили новостями, что царица спит спокойно, а боли все ушли. Пусть теперь Ксюха на постельном режиме побудет, да витаминчиков в виде заморских апельсинов, что прибыли из Персии, покушает. Да говяжью печень с гречкой поест для поднятия гемоглобина. Прости, государь, вчера не моя смена была, как и позавчера. Тесть прибыл в Москву на торговище, да принимали с Лукой у него, государев, твой заказ. Вот и восславили тебя и царицу нашу, Ксению Борисовну, — винился Ермолай. То, что первая часть заказа на сельскохозяйственный инвентарь для армии прибыла, стало еще одной хорошей новостью. Так что сегодня казнить не буду, а поставлю где надо запятую и буду миловать. — Давай, Шейна, — сказал я, а уже через 5 минут без сабли, ножей и с уставшим лицом передо мной стоял будущий герой обороны Смоленска и опозорившийся воевода в войне 1632 года. Так было в той истории. Нынче же ход событий уже неуклонно, но меняется, и я рассчитываю, что в лучшую для России сторону. В этой же реальности я посчитал, что лучшее — враг хорошего. И то, что сработало в иной реальности, должно получиться и в этой. То, что война с Речью Посполитой будет, для меня факт, как и направление главного удара. И дело даже не в том, что полякам уже дали по носу, так, щелбана, И не в том, что через месяц планируется вновь дать по носу, но так, чтобы пустить юшку крови. Главной причиной, почему войны не избежать, являются внутренние дрязги в польско-литовском государстве. Сигизмунду жизненно важно укрепиться, чтобы иметь возможность противостоять сейму и основать свою династию польских королей. Кабы сына Владислава не выгнали в чисто поле, а он, как и отец ранее, был польским королем. Для этого нужно расширить собственные королевские земли, с которых кормиться и на которых создавать основу для дополнительного увеличения коронного войска. И Смоленск подходил для таких целей как нельзя лучше. Взяв его, как и Вязьму, иные города региона, можно угрожать Москве, диктовать свои условия, ну и так укрепиться, чтобы никакой шляхетский рокош не имел шанса на победу. Ну а мы еще подкинем повод для того, чтобы Сигизмунд начал неподготовленные военные действия. Если не пустить кровь, а после не договориться на взаимных условиях, то такие вот лжедмитрии или Петры, хоть Пугачевы, не закончатся никогда. Насильного не попрут, а слабого ослаблять будут постоянно. Я не хочу войны. Отчетливо понимаю, что России нужна передышка не менее чем 5 лет, дабы жирок поднакопить. Но без жестких ответов смута не закончится. Терзать будут со всех сторон. Пока есть возможность вместе со шведами ударить по Речи Посполитой и победить, с поляками нормальных отношений не предвидится. А то, что Швеция пойдет на совместные действия с нами, почти уверен. Скопин-Шуйский немного, но порезвился в шведской Ливонии. Оттуда уже прибыло 15 тысяч крестьян, что после фильтрации по навыкам и профессиям направятся на русские южные рубежи. Да, есть опасность того, что в скорости эти люди появятся на невольничьем рынке в Кафе. Но нельзя же не обрабатывать землю южнее Орла, Тулы и Воронежа. Там хоть какие-нибудь урожаи, но будут всяко лучше, чем на севере. Только еще решить, чем обрабатывать черноземы. Там такая земля, что никакая лошадка в одиночку не потянет, тем более рала или саху. Головной воевода не должен был сильно хулиганить на тех землях, что нынче считаются шведской Ливонией, а не так давно бывшие русскими. Задача была одна – показать шведам иные варианты наших отношений, где мы сидеть сиднем не станем. Тем более, имея казаков, может и башкир, имеем все возможности тревожить приграничные области шведского короля. Надо, так и до Ревеля дойдем. Может, и в еще не существующей Финляндии пошалим. Не нужно тащить огромные пушки, даже пехоту посадить в телеги и быстрыми наскоками грабить и разорять, принуждать, так сказать, к миру. «Государь-император?» Михаил Борисович Шейн склонился в поклоне. Низенький, с редкими волосами на голове и куцей бородкой, этот человек не отвечал ожиданиям былинного богатыря. И как он мог руководить обороной Смоленска? Ну ведь смог. «Михаил Борисович, а догадываешься ли, от чего вызвал тебя?» — спросил я. «То не ведаю, государь». Тихим, скрипучим голосом отвечал не так, чтобы и пожилой мужчина. «Ну так узнаешь нынче», — улыбаясь, сказал я. Вот так и запомнит государя по-идиотски улыбающегося. Но настроение приподнятое. Отчего грустить? «Ты отправишься в Смоленск воеводой. Первым воеводой. Там нынче и розмысл Федор Конь. С тобой поедет князь Пожарский. Может, что подскажет по обороне, да прознает о нуждах. Но головою в Смоленске ты, а Пожарский опосля мне доложит, как дела с обороной обстоят. А кроме Смоленска на тебе и Вязьма, и иные крепостицы нужно измыслить и обустроить. Нынче возьмешь снеди, пороху, да пушек крепостных дам. Людей служивых пока не даю, но грамота будет, кабы исполчить смоленское дворянство да иных послуживцев. В зиму отправлю еще обозы и людей, — говорил я, наблюдая за реакцией смоленского воеводы. Он как будто все знал наперед, не показывал своего удивления новым назначением, да еще и каким. Шейн вмиг подымался по социальной лестнице на несколько ступенек. Воевода принимал информацию спокойно, без эмоций. Теперь впору Шейну претендовать на место в Боярской думе с такими полномочиями в Смоленщине. А он смотрел отрешенным взглядом усталого человека. — Государь, ты нынче привечаешь году новых? — спросил Михаил Борисович все с тем же отрешенным видом, как будто он только что участвовал в сложнейшем бою и настолько устал, что не реагировал на внешние раздражители. А раздражителем мог быть и я. Мало было таких принципиальных, кто почти до последнего воевал с Лжедмитрием, то есть с тем, кто ранее был арендатором моего тела. И воевода мог до сих пор что-то таить и не особо привечать меня. И плевать. Смоленск он не сдаст. В той истории не сдал. И в этой не должен. Кроме того, воевода в иной реальности смог создать целую шпионскую сеть и знать о передвижении польских войск. Если не все, то очень многое. Пусть едет и займется делом. Если ты про своего тестя, Матвея Годунова. Я послал к нему в Тобольск, ответил я, зная, что Шейн был женат на Марии Матвеевне Годуновой. У меня уже формируется картотека с личными делами на каждого воеводу, как и на остальных видных деятелей. Прости, государь, сложно принять то, как быстро все меняется. Но я оправдаю, не пущу ляхов в Смоленск. С долей пафоса произносил Шейн, наконец проявляя эмоции. Верю, оттого тебя и ставлю воеводой. «Токма Михаил Борисович, будет тебе уже местничать!» — сказал я и поспешил закончить разговор. Шейн часто местничал, спорил о своем преимуществе, задирался по поводу назначений. Вызвав Луку, я повелел ему свести Шейна и Пожарского. И пусть сами занимаются подготовкой обоза. Это точно не царское дело. Пожарскому, правда, не позавидуешь. Только что вернулся с похода, и вот опять. Но надсмотрщиком к Шейну я не мог иного отправить. К примеру, Прокопия Ляпунова я не мог поставить своим представителям при Шейне. Уже потому, что как бы я ни просил, но проблема местничества возникла бы сразу. И вообще не могу сказать, что Шейн по итогу разговора прибавил мне настроение. Как-то сложно с ним. Не прибавил, но хорошо, что и не убавил. «Ерема! А ну пошли шпагами помашем, разомнемся!» Выкрикнул я и даже расслышал горький вздох адъютанта. А нечего было злоупотреблять алкоголем. Тренировка, посещение спящей Ксении, обед, силовая тренировка и... пьянка. С казаками, что были приглашены на вечер, я все-таки выпил. В меру, чтобы не уронить свое лицо ни в фигуральном смысле, ни в физиологическом. Мы обсудили с казачьими представителями основы нашего договора, да предстоящие рейды. Детали, как именно будем кошмарить литвинов, еще обговорим. Главное, что казаки выразили неподдельный энтузиазм и, в принципе, готовы пограбить соседнее государство. Примерно так, как это недавно сделали литвины с ляхами, прикрывшись ложью могилевского вора. Жди, Сигизмунд, своих магнатов с заплаканными глазами. Да принимай жалобы о вероломстве русских.